По сообщениям южнокорейской интернет-газеты Тонер Ньюс, 27 марта в Сеуле Южнокорейское общество женщин за мир провело собрание в честь своего 20-летия, где призывало всех женщин трудиться ради мира и справедливого общества.